Перл задрожала и с рыданиями бросилась к нему. «О, Боже! Мое дитя! О, Боже! Все прошло превосходно!» «Вы думаете, она не отторгнет клапан, который вы ей поставили?» Питер Галлам улыбнулся. «Клапаны не отторгаются, миссис Джонс. Конечно, еще слишком рано говорить о конечном результате, но пока все идет хорошо». Ноги у Мел подкосились, и она рухнула на стул. Они прождали 4,5 часа, показавшиеся ей самыми долгими часами в жизни. Мелани искренне переживала за судьбу этой маленькой девочки. Питер сел рядом с ней с торжествующим видом, еще не успокоившись после операции. «Жаль, что вы не видели этого». «Мне тоже». Но он сам не разрешил ей присутствовать на операции и не допустил туда съемочную бригаду. «Может быть, в следующий раз, Мел». Он мало-помалу раскрывал ей тайны своей профессии. «Как насчет интервью сегодня во второй половине дня?» Он пообещал дать его после операции по телу, но не уточнил время. «Я предупрежу свою бригаду». Но затем Мелани вдруг нахмурилась. «Вы уверены, что это не слишком переутомит вас?» Он усмехнулся. «Конечно, нет». Он выглядел как мальчишка, только что выигравший футбольный матч. Такая победа вселяла уверенность после череды неудач. Мел оставалось только надеяться, что Пати Лу не подведет и не разрушит их надежды. Мать девочки пошла звонить мужу в Нью-Йорк, а Мел и Питер остались одни. «Мел, все действительно прошло замечательно. Я так рада. Я тоже». Затем он посмотрел на часы. «Мне пора на обход, потом я заскочу в свой кабинет, но могу освободиться к 3. Вас устроит это время?» «Я выясню, успеет ли бригада подъехать сюда». Они с нетерпением ждали уже 2 дня, и Мел надеялась, что все будет устроено. «Не думаю, чтобы возникли проблемы. Где вы хотите дать интервью?» Он задумался на мгновенье. «В моем кабинете?» «Прекрасно. Вероятно, к 2 они уже подъедут и начнут приготовление». «Сколько времени потребуется для интервью?» «Столько, сколько вы сможете уделить нам». «2 часа, если вас это устраивает». «Чудесно». Тогда я пришла в голову еще одна мысль. «Не сможем ли мы на несколько минут заглянуть к Пати Лу?» Он нахмурился и отрицательно покачал головой. «Не думаю, Мел. Может быть, завтра, но только на 2 минуты и при условии, что с ней все будет в порядке, на что я надеюсь. Вашей бригаде придется надеть белую стерильную одежду и действовать быстро». «Прекрасно». Мел быстро сделала несколько пометок в блокноте, который всегда носила с собой в сумочке. Сегодня, во второй половине дня, она возьмет интервью у Перл Джонс, затем у Питера, а завтра утром — посещение Пати Лу. Бригада телеоператоров заснимет основные моменты, и можно будет возвращаться домой. Она завтра даже успеет на ночной рейс в Нью-Йорк. Вот и все. Возможно, примерно через месяц им удастся взять более подробное интервью у Пати Лу, как продолжение репортажа. Расспросить, как она чувствовала себя до операции и после нее. Пока рано загадывать. Сейчас надо сделать основной репортаж. Она подняла взгляд на Питера. «Мне бы хотелось когда-нибудь сделать специальную передачу о вас». Он улыбнулся, все еще находясь в состоянии эйфории после успешно проведенной операции. «Я никогда не задумывался об этом». «Я считаю, что людям необходимо знать, что такое кардиохирургия вообще, и пересадка сердца в частности». «Я тоже так думаю. Но это следует сделать умно и в нужный момент». Она кивнула в знак согласия, и он, коснувшись ее руки, встал. «Увидимся в моем кабинете около 2, Мел. Мы не станем беспокоить вас раньше 3. Только скажите секретарю, где вы хотите организовать съемку, и мы все подготовим». «Договорились». Затем он быстро направился к посту медсестер, взял несколько историй болезни и через минуту исчез. А Мел осталась сидеть в холле одна, мысленно возвращаясь к пережитому. Затем она пошла таксофону и помахала рукой Перл, смеющийся сквозь слезы в соседней кабине.